Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Здравствуйте, дорогие друзья! 80 лет прошло с того дня, когда закончилась Великая Отечественная война. Но отголоски тех событий до сих пор доносятся до наших дней. 2025 год объявлен в России годом защитника Отечества. Да, есть такая профессия – защищать Родину. Но есть и святая обязанность потомков – хранить память о своих героях. В известной песне из легендарного кинофильма «Офицеры» есть такие слова. «От героев былых времен не осталось давно имен. Те, кто встретили первый бой, стали просто землей и травой». Действительно, а сколько их осталось лежать в лесах, в полях? И огромную роль для того, чтобы найти этих героев, вспомнить и воскресить их имена, играют поисковые отряды. Сегодня в гостях у Народного славянского радио представители Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи имени Героя Советского Союза, Героя социалистического труда Ивана Васильевича Мещерякова, Каскад МВД России. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Добрый день. Я предоставляю вам возможность познакомиться и рассказать о себе. Ну, начну, наверное, разговаривать. Я первая. Значит, я Леонтьева Любовь Владиславовна, начальник штаба центра «Каскад», являюсь руководителем отдела по подбору подготовке кадров. Значит, немножечко о нашем центре. Наш центр был создан по инициативе министра внутренних дел в 2001 году, 20 декабря, когда был Грызлов, и его целью была государственная программа по патриотическому воспитанию населения Российской Федерации 2001-2005 год. Каждые 5 лет эта программа продлевалась, мы работали по ней. В 2025 году, то есть в этом году, она продлена на 3 года. Почему-то, ну, это будет выяснено. Вот у нас такая программа есть. Она продлевается на 3 года, и мы работаем уже по ней. То есть у нас в декабре будет собрание, будем разбираться по данным мероприятиям, что мы будем делать по этой программе. Значит, учитывая цель этой программы, она является престиж службы в органах внутренних дел и службы в Советской армии, в Российской армии сейчас уже, начала с Советской. Значит, из этой цели мы посещаем школы, колледжи, какие-то учебные заведения, где рассказываем, на примерах объясняем, что патриотизм – это не просто слово громкое, это то, что должно быть в душе у каждого человека. Пропагандируем престижность службы в армии, полиции, других правоохранительных органах. Сейчас Росгвардия есть у нас. Значит, нас приглашают на спортивные мероприятия. Проводим зорницы в школах с ребятами, объясняя, что это такое. Приглашаем ребят участвовать у нас в поиске, вместе с нами ходить в лес, попробовать, что это такое. И, конечно, если пацан идет с нами в лес, то, естественно, поначалу он ради интереса, а как это, а что это, ну там же что-то такое, это же так страшно. Но постепенно он привыкает, ему становится интересно, по пути он знает историю этого боя, этого места, кто там воевал, где кто погиб, что случилось. И уже интересуются и предлагают сами, говорят, а можно мы с вами будем тоже ходить? Ну, мы не против, можно с нами ходить. Также поддерживаем связь с ветеранскими организациями МВД, Росгвардии и Министерства обороны. Когда присоединяются к вам местные жители, как они реагируют на то, что пришел поисковый отряд? Вот как происходит этот процесс? Работает, группа идет работать, допустим, в лес. Если есть деревня, заброшенный дом, мы остаемся в доме, если группа небольшая. Группа большая, мы в лесу разбиваем лагерь, палатки, и там мы работаем. С утра подъем, позавтракали, все ушли в лес. Местные жители знают, что приезжает отряд весной и осенью, и уже кто там сторожил, подходит, а можем мы с вами походим. Походить можно всегда, без проблем. Кто-то из старых людей подходит туда, говорит, а вон там вот мы находили, давно были, там было много касок валялось, там что-то еще валялось. На карте ставим точечку проверить. А вот там вот, понимаете, вот там моя мама рассказывает, там кого-то захоронили, поставили точечку проверить. То есть мы на карте отмечаем при точке, где люди показали, ну как бы ткнули пальчиком. То есть помогают родственники? Люди помогают, да, они подходят. События. Молодежи много приходит, но они приходят, конечно, пока по интересам. Ходить, посмотреть, полазить, может где-то что-то интересное найти можно будет. Ну сразу определяю, что мы копаем не железо, мы копаем бойцов. Железо по пути попалось, значит попалось. Для музеев оно сгодится. То есть тоже хорошо сохранилось, оно реставрируется, сначала деактивируется, реставрируется, и музей мы передаем в школьные, какие-то в колледжи. Недавно в Саратов ездили, в Орел ездили, передавали. Вот, и поэтому это тоже нужные вещи. Если человек с нами ходит один, два, три подряд раза в вахтах работает, он говорит, а можно я буду в вашем отряде? Можно, но человек должен быть физически и психически здоров. То есть должны определенные требования. От врача, от психиатра, от нарколога, это обязательно. А, ну найти, да, найти останки бойцов, это потому зрелище, это... видимо, очень впечатляющее. Да, и потом, опять же, если человек психически нездоров, а как-то верит в том, что что-то там у него там не замкнет и чуть не натворит. То поэтому есть, нет, это опасно. Есть люди судимые, конечно, нежелательно, но опять же, смысл исходит из того, что за что судим, что происходило, когда это было. Бывает разные возраста. Бывает по малолетке. Ну, там папа говорит, глупости не знаю, там, ну, чего себе было теперь. Присоединяются и дети, и взрослые. Присоединяются, да. Часто приходят взрослые вместе с детьми. Но чаще приходят с мальчишками, конечно. Девчонкам тоже интересно ходить, но им там, на каблучках, в платьишке, там нет такого у нас, к сожалению. Там в штанах, в ботинках, в сапогах резиновых. То есть не совсем интересно им. Ребята, да, приходят. Опять же, ходят поначалу посмотреть, что как. Если родители ходят вместе с ними, значит, вместе с ними будут ходить. Если приходят со школы, ребята, можно с вами ходить. Опять же, его желание, заявление письменное. От родителей согласия, от мамы, папы по отдельности. Что мама согласна, папа согласен. Зная, что работа опасная, они отвечают за ребенка пока сами. Конечно, на вахте мы отвечаем, но вот так вот они решают, что ребенок хочет. Почему бы нет? Собираю я личное дело, пока стажера. Пока они как стажеры расходят, допустим, там 2-3 вахты, показывают себя, как в работе они себя ведут, и что они могут себе представлять, и что они ищут. То есть мы тоже наблюдаем за ними, как они работают, что они делают. За это время я должна научиться работать с приборами. Металлоискатель, щуп. Научиться копать лопатой. Это не картошку копать. Там копнешь, что-то может перерубить кость, может попасть на снаряд какой-то. Это тоже опасно. Значит, аккуратненько снимается слой за слоем, ручками разбирается, разгребается. Все это тоже необходимо учить. Проверять, как это делается. Изучают историю этого боя, где происходило сражение. Что там, кто воевал, какие армии воевали. Потому где берутся материалы? В интернете, в архивах. То есть ищет вот это все. Изучается. Такой как бы мини-экзамен, так называемый, сдается. Человек приходит, говорит, я знаю, там Раморский коридор. Там было то-то, то-то, то-то рассказал. Молодец. Если много ребят приходят с одной, с деревни, допустим, вот мы будем ходить здесь. Группа хорошая, мы можем сделать группу региональную. То есть она будет работать группой, но чисто в нашем отряде. Мы уже просто к ним будем приезжать на выходные, там, в отпусках, и вместе с ними работать на данном направлении. Ну, как-то так получается. Да, но я знаю, что это имеет не только вот региональное значение, но, в общем-то, собираются различные слеты и огромные большие вахты. Два раза всесоюзные, в год, да. Два раза в год эти вахты большие собираются. И вот на этих вахтах со всей России сейчас съезжаются, и из-за границы приезжают, работают поисковики. То есть очень масштабная работа ведется. Да. Я думаю, что Сергею Викторовичу есть что добавить. Я Болдырев Сергей Викторович, занимаюсь поисковой работой с 2010 года. В центре «Каскад» занимаюсь информационно-аналитическим отделом. Чаще всего приходится работать с картами, с архивами, Вот. Из мемуаров или из журналов боевых действий определяем места, где были боевые действия. Вот. Дальше уже работаем с современными картами и тех времен 1941-1942 года, когда они были. На некоторых картах обозначены, где были атаки, где были линии обороны, это там все видно. Работы ведем на основании законов Российской Федерации. Есть документы, которые разрешают работу на основании российских законов. То есть обязательно нужно разрешение получить, да? Да, для каждого отряда, для каждой местности выпускается, издается так называемый маршрутный лист для отряда на определенный район, где они будут работать. Вот. Они разных видов бывают, потом приложим все это дело. Ну а как вот вообще руководящие структуры власти, как к этому относится помощь? На основании разработанных документов мы определяем район, делаем маршрутный лист с районом поиска, фиксируем его в отделе милиции, в военкомате, в МВД. Они знакомятся с нами, подписывают документы и дальше уже сотрудничаем с ними. Предупреждаем их, когда выезжаем. Если что-то попадается, то информируем их. Ну а вот подробнее, как подготовка. Вот Любовь Владиславовна сказала, что там берутся лопаты, а еще что? Вот что нужно? Как вот он выглядит, этот отряд? Как собирается? Основной для поиска – это металлоискатель. В некоторых местностях, там, где были продолжительные бои, еще щуп такой, миллиметров 8, железный прут с ручками, чтобы было удобно протыкать. Глубина окоп 1.5 метра в среднем, не больше. Щуп 1.70 метра, чуть побольше, чтобы руками в землю не впадать. Вот. Сверху то, что на металлоискатель попадается, аккуратно раскапываем. Все бойцы, как правило, ну, железа на них немного было, но пряжки, что-то, патроны какие-то, гильзы, каски. Ну, основную каска, конечно. Потому что все остальное – это мелкие предметы, очень редко цепляются и сливают со временем. Ну и дальше, если уже там, и саперная лопатка. Вот. Основное, что, с чего это, начинается. Это захоронение или именно вот просто даже окопы не обязательно? Чаще всего, да? Это как бы боевые действия. Вот, Рамушевский коридор или вот там Потемкинскому району 33-й армии – это выход из окружения. Ну, там даже не успевали временами окапываться. И поэтому это... все верховое сверху. Каска, саперная лопатка – это основное, что может определять останки бойца. И численность отряда такого поискового, какая она бывает? Ну, как сказать, это уже где как сложится. Очень часто, ну, местные подтягиваются ребята, они уже как бы вот, с ними чаще общаемся. У нас в среднем выезжает это, ну, человек 3-5, 1-2 машины. Потому что больше и по времени состыковаться тяжело. Удобней, конечно, когда местные подтягиваются, кто-то там из населения, молодежь или старички. Но вы их тоже готовите, да? Они уже, как правило, все больше знают основное. А вот мелочи, да, мелочи им никто не рассказывал. Это уже за мемуарами и архивными документами на уровне журнала боевых действий. Что-то еще есть добавить? Ну, первоначально это все начиналось... Так что верховые останки были просто сверху, земли лежали. То есть первые раскопки. Первое, что начиналось, это вот 80-е годы. Все лежало сверху. Там Никаких инструментов практически не надо было. Видимо, нужно сказать вообще, с какого времени все это началось. Когда вот появилась вот эта мысль, что, ребята, а ведь надо взяться вот за это дело, надо вот поискать, найти, сколько людей вот эти поля сразу. Начиналось это в 50-х, 70-х годах энтузиастами, которые как бы сами на основании своих интересов выходили, раскапывали, собирали. Вокруг них организовывались такие же энтузиасты. И в 70-м году уже стали задумываться, как это все организовать. Первые слеты, так называемые вахты, организованные уже разрешенных отрядов, зафиксированных, начались с 1980-х годов. Значит, в марте 88 года в Калуге был первый всесоюзный сбор представителей поисковых отрядов Советского Союза, где было принято решение создать координационный совет поисковых отрядов. Значит, в том же возглавлял его Иконников Юрий Михайлович, это участник войны. В том же году, на 9 мая, к Дню Победы, была издана первая директива Министерства обороны и Главного политического управления Советской армии военно-морского флота об оказании помощи местным советам, местным органам власти в увековечении памяти защитников Отечества. То есть кого нашли, то чтобы их уже захоранивали не как вот раньше там в отдельной могилке, а строили памятники большие. Значит, этой же осенью в Волоколамске был второй сбор ВКСМ, и на нем уже спустя 40 с лишним лет определили, что массовое участие граждан в поиске останков погибших бойцов было разрешено. Если раньше ходили там как бы украдкой, тайком, там помогали, похоронили, то теперь уже было официально разрешено, что да, это будет так. Значит, союзные походы по местам боевой славы заменили на вахты памяти. Первая вахта памяти была уже в 89 году у деревни Мясной Бор, где погибло очень много народу. Во время проведения первой вахты памяти в районе деревни Мясной Бор, где выходила вторая ударная армия из окружения, собрались порядка 500 поисковиков, и за где-то 10 дней, ну, все останки были почти верховые, собрали 3500 человек, бойцов Красной Армии. До где-то 2008-2009 года, в итоге, там по отчетам уже было поднято порядка 39 тысяч бойцов Красной Армии. То есть там потери были очень большие, почти все верховое. Ну и вот большую дань отдали, чтобы хотя бы собрать и как-то организовать какое-то захоронение. Поставили памятник, чтобы обозначить место, ну, хотя бы ориентировочной гибели. А имена вот удается восстановить, или они уже в основном известны, эти имена, по тем событиям, когда там похоронки отправляли? Имена очень редко удается восстановить, потому что медальоны пластиковые от воды, трещины, он завинчивался, туда попадает воздух, вода, они разрушаются, и со временем и записи велись на бумаге. Бумага, она недолговечна. То есть чем больше проходит времени, тем меньше вариантов узнать. Бывает так, что с бумажки что-то прочитывается частично, что-то остается там, подписные ложки, подписные котелки, если получается. Но где-то на данный момент, может быть, один из 50 можно прочитать. Таким образом выглядит медальон открытый. То есть там пытаться что-то прочитать очень сложно. Однако читается и ищутся по этим данным. Опять же, по архивным данным поднимают. Такой-то там стоял батальон, что-то такое. Фамилии общие. Нашли? Да, все по этим фамилиям. Нашли. Там 15 Ивановых. Угу. Кто из них из деревни там Вахрушина? Трое. Кто из них такого-то года рождения? Еще двое. И вот так постепенно выходит на человека, который... Вот у нас, кстати, я же буду говорить, это наш боец Климов Вячеслав, в прошлом году он поднял, поехал с другом, ну, там, с семьей отдыхать, но по привычке едут в отпуск, наши все с лопатками, с металлоискателем. Ну, вот так уже привычка такая. Пошли в лес походить, нашел на каску, поднял вот бойца, вот он его обнаружил. И он был с медальончиком. И вот он целый год искал, мы там по всем архивам лазили. Вот нашли, оказался Беляев Иван Николаевич в Саратовской области. В этом году на майские праздники его доставили домой, на родину, и там его похоронили с почестями, его встретили, ждали. То есть это было очень трогательно, конечно. И вот это вот радость для всех. До мурашек. То есть когда находят медальон, и прочитают, и его согласны взять, вот это вот радость для всех. Бывают ситуации противоположные. Опять же, подняли бойца, нашли родных со Свердловской области, его, этого бойца, сына, жена. Там дочка работает в Питере учителем истории. Мы, конечно, были все счастливы, учитель истории. Ей сейчас все это отдадут, это же стиж какой. Вот. Но очень долго мы переписывались. К сожалению, нам сказали, что вы нам отдайте медальки, а там захоронить и там музей куда все отдайте. Нам это не надо уже. Обидно было до слез. Значит, но пока мы с ними общались, мы продолжали искать, ну, кто-то еще, может быть, еще кто-то остался. Оказалось, у этого сына была вторая жена, вторая семья. То есть он оттуда ушел, у него была вторая семья. И там вот внук. Я ему позвонила. Позвонила наобум. Он в городе Сочи живет, он артист театра. И просто у нас еще вахта была. Объяснила ситуацию вот так и так. Вот это было нечто. Он в трубку кричал, как сумасшедший. Я все, я собрался, я еду, все, давайте скорее куда ехать, говорите. Подождите, вахту не закончили еще. Мы сейчас закончим, все подготовим, вы приедете, мы вас вызовем сюда. Нет, ну как же так же? Я говорю, ну подождите, мы еще не можем вас так сразу. Но обидно то, что мы бойца тоже отдали похоронить в общую могилу в Старой Руси. Потому что они отказались от него, его забирать. И уже захоронение было. Вот, да. И нам надо, мы не можем держать его долго. Думаю, пусть возьмут, они нет, не захотели. И поэтому вот ему досталось, вот документы мы себе отдали, там вещи какие личные были, земельку привезли, на карте место отмечено. Он говорит, ребят, я с вами поеду, хочу поклониться туда, где он погиб. Значит, это было очень трогательно, он прилетел, он с нас был 2 дня. У меня, говорит, сын, жена погибла в автокатастрофе, я, говорит, с сыном. Ну, мы приняли решение на собрание, что передаем по мужской линии. Не той отдаем там внучке, а отдаем внуку. Ну, внучка выступила немножечко, что, мол, что это так? Я говорю, вы равноправные внуки. Но он согласился, а вы не согласились. Да. Хотим, мы копию сейчас сделаем, ксерокопию отдадим, пусть у вас будет. Чтобы тоже а знали. У него вот рамка, все, вот, он с удовольствием. Говорит, мне ксерокопия не надо, значит, не надо, все. Вот это было очень трогательно. И вот мы как раз музей открывали, как эти музеи, он присутствовал. И там действительно было вот... Было много людей, и это было до слез. Насколько-то все это было трогательно. И приятно было нам, что человек откликнулся, и он захотел. Он сказал, что я хочу, я возьму. Я говорю, ну, к сожалению, мы уже деда не отдадим, но хотя бы то, что у него осталось, вы заберите с собой. На самом деле очень печально, что вот современные люди, очень многие не понимают важности сохранения этой памяти. Потому что ведь... Каждая капелька, частичка наших предков, всех-всех, кто жили вот до нас, кто проявили себя любым образом, а тем более героическим образом, это все есть в нас. И предавая память своих предков, мы предаем себя. Нужно об этом помнить. Но я думаю, что Александру Александровичу тоже есть что добавить. Безусловно. Я Демкин Александр Александрович, старший инспектор поискового отряда. Поиском-то занимаюсь с 2010 года. Хотел рассказать о проведении международной вахты памяти в Воронежской области. В свое время совместно с другими отрядами занимались раскопками на месте захоронений лагерей наших военнопленных. Массовые это захоронения там, массовые. Поднимали ямы расстрелянных наших бойцов, которые там были. Я хотел сказать, что они не сдались до конца. Одно из захоронений, которое мы поднимали, у одного бойца нашли эту гранату. Их было 44 человека от расстрелянных. У одного была эта граната. То есть мы поняли, что он просто не успел ее взорвать. Где-то он ее взял, там, наверное, на строительстве дороги, которую назвали Берлинка. Наверное, он ее нашел на местах боев и хотел как бы взорвать, чтобы врагов забрать с собой. Но вот не успел, их там расстреляли. Таких там захоронений много. До сих пор поднимают, до сих пор находят. В частности, тогда мы обнаружили за две недели 338 человек поднятых. Среди них был только один медальон, прочитали. Вот родственников, насколько я знаю, нашли. Вот. Также ежегодно проводятся вахты памяти в других местах. В частности, мы участвовали от вахты памяти в Новгородской области, у деревни Старая Трамушево, так называемый Демянский котел. Вот. Там отработает у нас наша региональная эта группа нашего отряда. Вот. Там же находятся захоронения, за которыми ухаживают наши ребята. Вот. Именно вот на ту вахту вот я взял с собой впервые своего сына. Ему тогда было еще 14 лет. Он хотел поучаствовать, хотел тоже поискать. Вот. И вот взял его. Ну, я сначала думал, что это трудно будет ему, да. То есть были сомнения, но как бы сказал, я хочу поехать. И поехал. Ну, я думаю, что он сам об этом расскажет. Да, конечно, я расскажу об этом опыте. Он был трудным. У меня тогда было 15 лет, это 22-й год. Соответственно, это первый раз, когда я поехал на вахту с отрядом. Я очень долго отца упрашивал. Мне просто самому интересна очень история. Всегда ее любил как предмет в школе, да и в целом любил читать об истории, да. Тем более о Великой Отечественной войне, да, где много погибло наших, соответственно, предков, да, много солдат Красной Армии отдали жизнь за мирное небо над нашей головой. Соответственно, и мне всегда это было очень интересно, потому что меня вдохновляли подвиги тех людей, которые защищали нашу страну, нашу родину, наше отечество. Очень давно, прям, отец у меня стоит от ради 10-го года, как он уже говорил, и я прям с маленького возраста говорил отцу, что я тоже хотел бы поехать, мне интересно, но я был тогда еще недостаточно взрослым. Ну, в 10 взрослым. Лет детская психика еще не готова увидеть, да, такие вещи, да, узнать, да. Был малого возраста, и, соответственно, меня отказывали. Вот. Но отец говорил, как вырастешь, так сразу. Когда мне исполнилось 14 лет, мы как раз-таки об этом всем договорились. А в 15 лет как раз-таки образовалась вахта. Мы были в деревне Новоселье, это Старорусский район, Новгородская область. И когда мы приехали первый день, это было начало апреля, соответственно, и еще лежал снег, было прохладно. И мы ходили в районе речки, которая там протекает, соответственно, и нашли там блиндаж, соответственно. На второй день и мы уже пошли глубже в лес, к местам прям больших боев. Уже было тяжелее, потому что потеплела погода, там болотистая местность. Соответственно, там было сложно проходить, да, учитывая все обмундирование, которое на нас, там лопаты саперные, металлоискатели, провиант, потому что мы там все-таки практически на весь день остаемся. Было сложно, да, но особенно для меня, я тогда был еще все-таки небольшим. Вот. Но я стойко выдержал все эти испытания, как мне потом сказали, потому что это действительно было сложно. Мы там шли чуть ли не по колено в болоте просто. Вот. И на второй день мы дошли наконец-то до самих мест боев. Соответственно, там такой овраг был, тоже сложно было там ходить, перепады высот, и, ну, все равно мы находили там находки, но не бойцов. Бойцов мы нашли только, к сожалению, на третий день. Меня это, конечно, поразило слегка, потому что, ну, как бы, было очень, как-то, не знаю, очень страшно, как, наверное, страшно, да? Это увидеть, да, на самом деле, потому что, когда мы начали все это раскапывать, это действительно показало ужас войны. Почему война настолько ужасна и почему ее не должно быть в целом. Мне очень запомнилось, как мы нашли у офицера, соответственно, его кружку ярко-голубого цвета, такого небесного, эмалированного. Это большая редкость, потому что обычно кружки эти были зеленого цвета. Мне это очень врезалось в память, запомнилось. Также мы нашли у этого солдата, этого героя, мы нашли стальной штифт зубной и, соответственно, петлицы его с его званием. Мы также подняли второго солдата в тот же день. Соответственно, мы собрали все останки, которые мы смогли найти, чтобы потом эти останки можно было захоронить. Мне это запомнилось очень сильно, потому что это был первый опыт. Это было трудно, это было сложно, но это нужно было сделать, я считаю, так. А вот что ты чувствовал, когда вот ты вот эту кружечку держал в руках? Наверное, что-то вот там происходило. Нельзя сказать, что я чувствовал что-то одно. Там скорее была смесь эмоций, наверное, какого-то страха, удивления и боли, возможно. Ну вот это вот прямое соприкосновение. Конечно, в то, да, время. Да. Это считай, что ты взял... И молодой человек вернулся вот туда, там, где ты не был, что ты не видел ни разу. А сейчас ты это свидетельство держишь в своих руках, что это да, это было. Вот и расскажи на камеру то, что действительно, ребята, это было. Да, это действительно было. И я считаю, что подвиг наших предков, его невозможно забыть, его нужно всегда помнить и ценить. И наш отряд как раз-таки занимается тем, что увековечивает память наших предков, которые, наших героев, которые воевали за нашу родину и за наше отечество. Я считаю, что как можно больше людей должно участвовать, принимать участие в этой деятельности. Ну, я думаю, что как раз вот Алексей... его словами, и смысл этой передачи-то и сказан. Для чего все это нужно? А вот твои друзья, ты рассказываешь об этом своим друзьям, как вот они к этому относятся? Я рассказываю своим друзьям, я обучаюсь сейчас в колледже, соответственно, честно говоря, немногие ребята интересуются, в целом они даже не интересуются историей нашей страны, Великой Отечественной войной в том числе. Это тоже большая проблема. Это нужно прививать любовь к своему родине, к своему отечеству с детства, я считаю. Сейчас вводятся уже программы «Разговор о важном» в школах и колледжах, соответственно. Я считаю, что это очень правильно, так как это рассказывает в том числе ребятам молодым, да, прививает любовь к своей стране, к своей истории, к своей родине и к своим героям, к своим предкам. Я считаю, что это очень важно в популяризации как раз-таки... вот нашего поискового движения в том числе. Я хотел бы рассказать еще о тех раскопках, вот когда Алеша участвовал, когда мы подняли бойца рядового, подняли офицера, мы подняли очень мало останков, то есть буквально несколько костей, что говорило о том, что, а также найденные на том-то месте осколки мин, снарядов, что там все было перепахано. Все перепахано артиллерией, минометами. Там был ад. И у нас по традиции, когда мы находим останки наших бойцов, мы зажигаем свечки вечером в память о них, для того, чтобы им легче было уйти туда. И в тот вечер эти-то свечки чадили, они то практически-то затухали, то начинали немного-то разгораться, то опять тухли. Это подтверждало то, что действительно там был ад, что-то люди мучились, когда вот это все случилось. Эта боль, она чувствовалась. Местность, она чувствовалась, эту боль там впитала в себя. Да, да, там прям вот все дышала, до сих пор дышит той войной. Там стоит посмотреть налево, направо, воронки, остатки окопов. Там читаются шрамы войны. Вот. А есть ли такое понимание, что когда вы находите останки, останки врагов, останки своих или нет? Ну, конечно же, есть. Потому что вместе с останками все равно попадаются какие-то элементы амуниции. Там пуговицы, что-то сохраняется, там остатки сапог, ременная упряжь, там погоны, петлицы, как мы нашли. Это, безусловно, указывает на принадлежность стороны нашей, либо вражеской. Вот, поэтому практически всегда есть возможность определить, чьи они. А по тем же гильзам, патронам, как бы, что сопутно останкам поднимается. Есть такой опыт, что передаются останки в Германию? Нет? Ну, бывает, что находятся враги, да, вызываются представители той стороны, которые занимаются этим подъемом. Да, это немецкий союз. Вот, и они приезжают, забирают их и увозят на свои кладбища в Германию. Тут как бы уже это не хоронят. Вот, как-то так. А что вот происходит? Происходит само вот захоронение? Как? Вот когда нашли, кого-то узнали, опознали, кого-то родственники приняли. А вот вообще, как это перезахоронение, куда, где обычно размещается? Ну, обычно это в братских могилах, в том районе, это где происходили бои. То есть там выделяются специальные захоронения, где захораниваются останки наших бойцов. А вот опознанные по-разному. Бывает, что и в общих могилах, по согласованию вот с родственниками или из-за того, что родственники-то не найдены. А бывает, вот как Любовь Владиславовна уже говорила, что в этом-то году передавали останки бойца, которого подняли в Ржевском районе, передавали родственникам, и его похоронили в той деревне, где он родился. На его родной этой земле, это рядом с его родственником, родней. Угу. То есть это прям вот так было. Хочу добавить немножко к рассказу Алексея. Именно в то время, когда вот он был первый раз в Основахте, потом они, у нас получилось как, 3 дня одни уезжают, другие подъезжают, ну, просто рабочие дни, выходные, кто-то отпрашивается с работы. Приехала следующая группа, и вот что-то из мистики, да, мы идем через поле в лес. Поле распахано уже, ну, когда 75 года, там было очень много вот этих вот, на фотографии, пока там все валялось кругом еще, чтобы этого не было, было решено перепахать или засеять хвойными деревьями. Вот, видимо, поле было перепахано, и местные жители там все сделали делянки, сажали там травку для коров, выращивали. С утра все встали, потихонечку по меже мы идем друг за другом, чтобы не топтать травку эту. И впереди идущий наш поисковик спотыкается и падает. Ну и по инерции на щуп упирается, и проваливается, хоть он упал. Значит, что, чего? Он говорит, там тыркает, говорит, там, говорит, кости. Что делать? Утро, жителей не найдешь, ну, значит, потихонечку там копать. Раз кость, два кости, череп. Что, надо скрывать? Ну, мы одну делянку, соответственно, мы ее подкопали, местные увидели, хозяину сообщили. Но это опять же идет отношение людей. Он прибежал, крик, шум, скандал, вы тут мне все попортили. Мы объясняем, что, понимаете, здесь вот был окоп, там подняли 7 бойцов. Взять, на кладбище все выращиваешь. Да. Он, вот, мне плевать, мне корма трава нужна. Плевать, так и говорят. Да, и вот понимаете, вот в этот момент, вот честно говорю, я женщина, мне было желание подойти и треснуть ему. Потому что ну, ты что говоришь, ты спрашиваешь, что сейчас говорить, вообще думаешь, что своей головой. Звали администрацию, поругались, поскандалили. Ну, это все-таки все вытащили, все кочки. Ну, потом мы же перекопали ему, купили мешок травы, засеяли. То есть мы уже как все нормально, помирились. Ну, вот такое отношение. Понимаете, они сами, вот те бойцы, которые там, они хотят выйти. Вот мы уже сейчас как мистику. Может, ты спотыкаешься обо что-то, а там вот она вот косточка лежит. Вот смотришь, похоже на человеческую, начинает потихонечку говорить, правда, боец, бойца нашли. То есть оно само вышло. А бывает, ты уходишь день, два, три, ну нет ничего. Вот нет ничего и все. Вот такое тоже бывает. И, конечно, в этих ситуациях очень трогательно. Вот он сам, ребята, возьмите меня, вот возьмите меня, поднимите меня отсюда, потому что я не могу больше лежать. И думаешь, вот и свечки зажигаем, и там, говорит, там говорит, все говорят, чуть-чуть чокнуты, что ли, свечки жгите и все остальное. Но оно есть. Потому что их души, они не упокоены. Они вот над нами летают, они же все раз видят, слышат. Они же наверняка чувствуют, что мы когда идем, наверняка они чувствуют, что мы идем. Потому что люди по ним ходят, звери по ним лазят, и грызут, и вот эти остатки. И тракторами перепахивали. И все равно они вылезают наружу, эти кости. То есть их необходимо оттуда достать. Их необходимо по-человечески предать земле, чтобы было по-нормальному, с всеми почтами. Они заслужили это. Они это просто заслужили. И чуть-чуть в сторону отойду, тоже поднимали бойца в 19 или 18 году, может быть, даже раньше. В Иваново тоже мы везли его. Договорились все, что там родные встречают его. Дочка младшая встречала его. Подъезжаем к городу Иваново, перекрыта дорога. Нас не пускают. У нас время договорено, что в храме отпевать надо бойца. Мы тырк-пырк, ну никак, ну не пускают нас в город, все перекрыто. Думаю, что там едет там. Подождем, ждали, время поджимает. Он говорит, командир, иди, разбирайся. Он пошел, говорит, ребят, вот такое дело. Говорит, ты чего мы тут с Москвы ждем, там наши вообще привезут бойца с войны. Он говорит, мы, говорит, едем-то. Как вы? Ну, тут все забегали. Вот честно говорю, я первый раз, я так ревела. Вот мы въезжаем в город, стоят военнослужащие, стоит полиция, да, стоят пионеры в галстуках, и женщины бросают цветы на машины. Вот это, как в фильмах с войны возвращаюсь, вот эти цветы летят. И это было вот просто, говорю, вот привезли, да, отпели его, все нормально получилось, захоронили в могилу к его жене. Встречала его младшая дочка. Она говорит, когда провожали папу, он сказал, дочь, ты меня дождись. Она говорит, знаете, я вот столько раз была, говорит, вот на грани жизни и смерти. Иду в больницу, я говорю, нет, папы же еще нету. Встречалась его дочка, но ее дочь уже умерла, ее внучка встречала, и правнук. Парень такой лет 20, здоровый. Вот эта вот семья стояла, вот эта маленькая точка бабулечка, ну, женщина, и вот этот здоровый парень. И они все трое стали и плакали. Там плакали все. Вот, знаете, вот ситуация, когда вот действительно получается, что вот люди ждут, они надеются. Что... Это же такое ощущение, что он вернулся, что он не предатель. Он никуда не сбежал, он не сгинул, а вот он пришел домой, он вернулся, столько лет прошло, он хотел прийти домой, он домой пришел. Это очень душевно получается, такие ситуации. Мне кажется, наступил тот момент, когда необходимо озвучить важность. Вот для чего все это делается? То, что вы рассказали о том, что сами бойцы просят и говорят о том, что... Помните о нас. Мы выполнили свой долг. Мы сделали все для того, чтобы жили вы. А для чего это нужно нам? Хотел тоже рассказать еще про то, как мы поднимали бойцов с линии атаки. Именно с линии атаки наши бойцы наступали над немецкие позиции. И там был очень пристреленный сектор. Вот. И мы там подняли суммарно порядка 30 человек. В Горках, да. Вот. Самое-то интересное, что было, что среди всех поднятых они на самом деле были в атаке. Потому что были гранаты, патроны вот у них. То есть по останкам прям нужно картину восстанавливать. Четко, да, четко лежали головами на... немецкие позиции, то есть их как вот, убило там пуля, осколок, они так и остались. И одного из них сохранился этот медальон, подняли, прочитали, и получилось так, что он по архивам был аж перезахоронен два раза. То есть он был после боя захоронен в могилу, потом из могилы он был перезахоронен еще куда-то. А на самом деле лежит здесь? На самом деле он как лежал, так и лежит. Так это лежал до нас, пока мы это не нашли. Вот таких там порядка было 30 человек, которые остались там-то, где они приняли эту смерть, геройскую эту смерть. Это еще один довод, почему-то мы ходим в лес. Мы хотим восстановить историческую справедливость. Мы хотим найти всех, чтобы им там было легче. Ну, я думаю, что вот благодаря работе таких же людей неравнодушных, также вот был перезахоронен и мой дед. Ленинград, под Ленинградом, деревня Воронова. И спустя уже, как сказали, в 60-х, наверное, или в 70-х годах, их перезахоронили. Вот братская могила у станции Назия, куда я вот тоже недавно и смогла приехать и поклониться своему деду. И заодно поклониться и всем людям, которые вот вкладывают свой труд, свое время, свою душу для того, чтобы у нас была такая возможность. Низкий вам поклон. Любовь Владиславовна, рассказали очень такие душевные случаи, когда до слез. А были какие-то случаи, когда приходилось вот и повеселиться в том числе? Ну да, пару таких случаев было очень интересных и смешных, хохотали очень долго. Первая ситуация была, ну, ребята с утра уходят в лес, вечером возвращались назад. Попали в дождь, в болото, пришли все сырые, вещички постирали, веревочки натянули, и все посушится. Утро, лето, жарко, к утру все высохнет. Костра посидели, все легли спать. Ночью какой-то шум, естественно, все палаты выскакивают, а в лагере ходит лось. Увидев всех нас, он, естественно, рванул бежать с нашей веревочкой, с бельем на рогах. Вот это было, все за ним, а хорошо, вот, он на нас не побежал. Он влез с нашими веревками, с бельем. Ну, с утра пошли там по пути собирали. Ну, то что. Что нашли, то нашли. Что-то он веревки не принес нам обратно. Белье он бежал. А вторая ситуация была еще интереснее. Это мы были в деревне Демихи, Ржевский район. Там очень много болот. И в лесу очень много зверья. И мы в лес заходим, представляем сигнал охотника, бабах-бабах, чтобы, ну, как бы попугать зверей. Работать часов до 5, до 4:30. Но в 6 мы даже из леса выйти. А тут чуть-чуть задержались, и, в принципе, из леса уже бежали бегом. Потому что. Страшно было. И у нас там парень один был. У него на ногах были сапоги то ли деда, то ли прадеда керзовые. Вот они настолько, они уже прошиты этими проволочками, ну, он говорит, поменяй. Нет, это вот мое, вот, я там хожу. Ну и в болоте он сапоги свои теряет, провалился. Мы оттуда вытащили, конечно, но без сапог. Сапоги остались. Так. Но что интересно, он ходил себя в красном носке. В сапогах стоит красный носки его. Ну, босиком пошел домой. Все, погревали, ну, без сапог остался. Ну, вот, купим тебе новые сапоги. Нет, вот, это мои сапоги, вы понимаете, нет, моя память. Вы, что это, не можете понять, что это такое? Ну, все, закончили разговор. На следующий год приезжаем. Идем в те же самые Демихи. Группа работает, огорожена территория. Ребят, подождите, помогите нам, пожалуйста. Что случилось? Походу, здесь боец. Вот сапог подняли, надо, давайте дальше копать будем. Ну, видишь, сапог стоит, ну, там все на корточках, там потихоньку разгребают, это все-таки сыро, апрель месяц. Я говорю, поворачиваю, носок красный тащит сапога. Я говорю, Серега, он, чего? Я говорю, иди сюда. Он, что? Я говорю, смотри туда. Он, ой. Так, давай кричать, все перепугались, что? Он, нашли. Кто, что нашли, кого нашли, никто ничего не понимает. Он сапог схватил, обнял, он его целует. Все думают, может, до родного или что-то. Он, ну это же мои сапоги вы нашли. Ну, ты еще второй сапог оттуда, отдай ему сапоги. Вот такой сапога ходит. Должны были вернуться, да, однако. Да. Сапоги вернулись. Родовая память. Так что так, такие случаи тоже бывают. У меня еще есть вопрос. А как можно вот попасть в ваш отряд? Значит, очень часто к нам на вахте приходят люди с местных деревень. Например, наш отряд был образован из москвичей, и область Московская в 2001 году. Работали мы по Московской области, Ленинградской области. А постепенно стали расширяться территории, куда-то еще выезжали. Местные подходят, мы с вами походим, походите. Помогали нам искать, что-то рассказывали, на карте мы все это отмечали. И образовались региональные группы, которые работают по тем местам, Новгородская, Смоленская. Мы уже к ним как бы в гости приезжаем на время вахты. кто-то на выходные, кто-то отпуск берет, едет туда. То есть они работают в основном, они постоянно вместе находятся, а мы приезжаем к ним как помогать. Потом выезжают 2-3-5 человек вот, группами, собираемся, едем туда. Всем отрядом ехать очень тяжело, потому что ну, все, у всех разная работа, не получается так, чтобы все поехали. И ребята, которые присоединяются, хотят прийти к нам в отряд, конечно, они проходят стажировку наших поисковиков вместе с ними, чтобы например, одного парня иди там ищи, это неправильно. Он найдет себе на голову неприятности. Подойдет с кем из поисковиков старших, вместе ходят, так, это не трогай, это не смотри, это руками не касайся. То есть полно взрывоопасных предметов. Ну, инструкция-то само собой. Я имела в виду, вот сейчас нас смотрят и слушают зрители, и они скажут, а вот у меня тоже есть такое желание. Вот с какого возраста и куда направлять можно будет свои просьбы, пожелания? Значит, ну, кто со своими детьми у нас ходит? У нас есть такой поисковик Сергей Шестаков. У него младшему сыну сейчас исполнилось 10 лет. Он ходит 6-летнего возраста, Федя. Мы тащили дали лопату поисковую маленькую. Он с отцом ходит с того, вот, ему нравится копать. Сейчас 10, 4 года уже ходит. Но которые дети не наших сотрудников, конечно, 14 лет. Тоже как взрослый сейчас, паспорт получает 14 лет. И уже с этого времени он может написать заявление, что я хочу ходить с вами в отряде. Хочешь, молодец, ты согласен, объясняй ситуацию, зачем мы ходим, что мы там ищем, чем мы занимаемся, насколько трудно. Все ему объясняем. Мама, папа согласны? Да. Маму, папу вызываем, беседуем, им тоже все объясняем. Пишет заявление «мама, я согласен», пишет заявление «папа, я согласен». Все, идем. Приехали на вахту. Естественно, сразу я копать. А его раз, в первый же день, дежурным по лагерю. «А, как так, я не хочу, я приехал копать, а не тут там, кашу варить какую-то вам». «А кто будет кашу варить?» То есть и вот постепенно его приучают, что надо кашу варить, надо вещи охранять в лагере тоже, и чтобы там звери не ходили. И на связи быть, вдруг что случится. Надо что-то сообщать, милицию вызывать, что-то еще вызывать надо будет. Вот это включает, что не только ты копать идешь, там по лесу гулять. Ты должен заниматься и такой работой, дрова принести, костер развести, и через портянки, чтобы не сгорели, перевернуть, высушить надо. И вот постепенно ребят, кто втирается вот в это дело, входит, понимает, что это надо, они остаются. Кто просто на энтузиазме прискакал покопать, ну они раз походили, покопали, в принципе, уходят, больше не едут с нами, потому что им неинтересно. Им надо только что-то копать, там найти там пистолет, ружье какое-то найти, там ну, что-то посмотреть. Это чисто такой детский интерес, он быстро пролетает. А кто уже зацепился, те, пожалуйста, ходят. И проходят уже проверку, как все взрослые, там же документы собираются у него, там же справки от врача, и от всех, как положено. Потому что ну, сейчас молодежь такая у нас очень продвинутая, современная. Я думаю, что мы разместим ссылки, да, какие-то для того, да, чтобы конечно, люди конечно. Выходили к вам на контакт. То есть ребята ходят с 14 лет до 18 как стажеры. 18 лет, возраст совершеннолетия, они официально получают статус поисковика, принимают присягу и получают удостоверение, что работают в данном отряде. То есть есть обязательная присяга? Да, да, у нас молодежь вся проходит через это. Претендент у нас один уже есть. Созрел. Я думаю, что наступает момент завершения нашей передачи. Я предоставляю вам слово. Дорогие друзья, поисковики, молодежь, школьники, студенты, организаторы молодежных каких-то клубов, организаций, пожалуйста, помните, кто мы, что мы, какой ценой досталась нам наша жизнь. Ведь это настолько страшно, ведь эти наши деды, прадеды, чьи-то отцы, они остались лежать там. Кто-то вернулся, кого-то нашли, кого-то уже захоронили. Кто-то еще лежит и ждет, пока его найдут. Это слишком дорогая цена, чтобы мы так спокойно относились ко всему, продолжали ходить на дискотеки, гулять и дышать воздухом. Ведь если бы не было той войны, не было столько погибших людей, ну кто знает, что было бы дальше, как бы мы жили. Никто не знает, чем бы все это закончилось. А так мы живы, счастливы и должны благодарить тех, кто за нас погиб. Мы просто обязаны своей жизнью теперь им, что это будет нечестно, если мы их не поднимем, если мы их не захороним, если мы их не отправим в последний путь со всеми почестями, как положено солдату. Позвольте мне в заключение нашей беседы, мы с сыном прочитаем написанное это мною стихотворение в память о тех, кто тогда-то не вернулся из боя. Я назвал его «Возвращение». Меня убили 6 мая, 6 мая 42-го. Накрыли артой, когда поднялся на ту высотку наш полк стрелковый. Перед атакой надеты каски. Винтовкам грубо штыки надели. Патрон в патронник, цигарку в зубы на две затяжки еще успею. Ракета в небо, вперед, славяне. Ура несется над нашей цепью, не отвечают. Наверное, спали, а мы бежим к заветной цели. Еще немного, вставай, пехота. Над головами пошли шрапнели. Уходит в небо вторая рота. Арта прижала перед траншеей. Оттуда косят, как поле с рожью, два пулемета и не заткнуться. Поднялась в небо вторая рота. Домой живыми им не вернуться. Мы, кто остался в броске отчаянном, шинели бросив на заграждение, еще бросок и рвем штыками. Мы в плен не брали, им нет спасения. И тут граната. В горячке боя я не заметил, поднялся взрывом. И сверху вижу свою роту, на полосе ее прорыва. Плашмя об землю, теряю силы, нестерпимо болит все тело. Руками впился, что силы было, в березку, телом ловя разрывы. Я слышу-то сверху зовут ребята, а я домой хочу обратно. Зайти живым в родную хату и мать увидеть, жену и брата. Но все прощайте, не поминайте недобрым словом меня, солдата. Победа будет, вы это знаете. Возьмем победу мы в 45-м. Минуло много с поры военной. Над полем боя раскинув лапы, верхушки в небо направив, еле хранят покой, где спят солдаты. И тут ребята, все в камуфляже. Разведка, что ли? Нет, не похоже. В руках приборы, щупы, лопаты. Мы вас дождались! Дождались все же. Я здесь, ребята! И хрустнув веткой, в меня вонзился щуп поисковый. Нет, мне не больно. Хочу я к свету. Боец! Услышал я голос звонкий. Ну, наконец-то. Я слышу звуки. В глазах ребят застыли слезы. Ты разожми же, внучок, мне руки. Я все держу еще, ту же березу. Я белый свет давно не видел, с 6 мая 42-го. Когда закрыло мне веки взрывом, когда вцепился я в ствол березы. Ты расскажи им, что ни я не сдался. Ты расскажи им, меня, гранаты. Ты расскажи им, за жизнь цеплялся. Мечтал вернуться в родную хату. Не смог живым я домой вернуться. Смотри под корень, где был мой пояс. Лопаты чиркнув по эбониту. «Нашел! Нашел!» — раздался голос. «Неизвестный! Не неизвестный! Мне это нужно!» Хранил бумагу все эти годы. «Иван Иванович, деревня Рудня. Там мои внуки и внучка тоже. Вы им скажите, что я не сдался, что я погиб 6 мая. И прах мой им вы передайте. В своей деревне, чтоб оказался. Пускай к жене меня положат. Салют трехкратный из автоматов. Она ждала все эти годы. Все, дождалась с войны солдата». Все сказано. Мудрые люди говорят так, что пока мы помним о войне, о тех жертвах, которые были для того, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы в мире жили, то войны не будет. Но война все же идет. И вы не задумывались о том, что это возможно потому, что кому-то сказали, что все было неправда. Что не было 26,6 миллионов советских жизней, унесенных той страшной войной. Все-таки важно, чтобы мы помнили. На примере Алексея, на примере его рассказа, в котором он нам рассказал, для чего нужно находиться в этом поисковом отряде, для чего нужно помнить, находить героев. Алексею в этом году исполняется 18 лет, и он достойный сын своего отца. И принимается достойно в почетную армию поисковиков. На его примере сейчас многие могут увидеть, что такое присяга. Я, Демкин Алексей, добровольно вступаю в ряды армии поисковиков России. Принимаю на себя благородное и почетное звание российского поисковика. Верно и самоотверженно служить Отечеству. Знать и уважать историю своего Отечества. Быть честным и верным товарищем. Чтить память о воинах, павших за свободу и независимость нашей Родины. Свято блюсти честь свою и поискового отряда. Воспитывать в себе лучшие человеческие качества. Всегда следовать девизу «Поисковик, поисковику, друг и брат». Торжественно клянусь. Алексей, позвольте поздравить со вступлением в нашу великую армию поисковиков. Нас очень много, одного стало больше. Спасибо большое. Будь достоин этого. Очень горжусь. Приказ. Дорогой Алексей, в день вступления поисковый отряд «Каскад» с благодарностью за активную патриотическую позицию. Заместитель председателя ветеранской организации номер один Черемушинского района города Москвы, генерал-майор в отставке Дунаевский. Наш сайт slavradio.com.